息，送走去Si ветром заплетает и ладонь с багряной листвой, пусть дорогу освещает и ладонь с багряной листвой, пусть дорогу освещает, там, где просека, где бежит река ключевой водой, детство сладкий путь, сердцу милая и земля моя, я всегда к тебе возвращаюсь. Где бежит река ключевой водой, детство сладкий путь, сердце милая ты земля моя, я всегда к тебе возвращаю. Там, где просека, где бежит река ключевой водой, детство сладкий вкус, сердцу милая ты земля моя, я всегда к тебе возвращаю. Возвращаю.